Глава 4. Решение найдено. Поев, Зверев принялся за работу. Поскольку он был в отпуске, все приходилось решать самому. Он спустился в парк с Гротом. Немного прояснилось, но как бы поподробнее все разузнать? А не помогут ли мне золотые рыбки? Он подошел к ближайшему фонтану, но тут же вспомнил, что и вода, и струи хрустальные. Надо найти хоть где-то, хоть какую-то воду, а там можно будет позвать рыбку. Он вышел из парка. Два озера, встретившихся на пути, тоже оказались хрустальными. Впереди виднелось еще одно. Зверев, словно путник в пустыне, шел от одного озерка к другому. И все они, словно миражи, оказывались без капельки воды. И тут Зверев увидел вырывающееся облачко пара. Гейзер. Выбежав на пригорок, он все понял. Перед ним оказался Змей Горыныч, который грозно дышал, испепеляя все вокруг. К небу поднимались клубы дыма. Змей посмотрел на него сначала одной парой глаз, потом его с любопытством стали рассматривать вторая и третья головы. «Здрасте». «Здоров, коли не шутишь», — сурово сказала одна голова. «Какой миленький мальчик», — сказала вторая. «Он и здороваться умеет». «Какой же это мальчик», — поправила третья. «А воды тут нет?» — спросил Зверев, обращаясь к средней голове, как к самой доброй. «Нету», — наклонилась средняя голова. «Жаль», — вздохнул в ответ Зверев. «Вот люди!» — возмутилась первая голова Змея Горыныча. «Хрусталя прорва, а им воды не достает. Когда воды много, им тогда, конечно, хрусталь подавай». «Да чего ты сердишься?» — заступилась средняя голова. «Он такой симпатичный». «Не, вода по делу нужна». «Вот видишь, по делу, — говорит». Продолжала, хлопая ресницами, средняя голова. «По делу!» – бурчала первая голова. «Я вот тоже по делу пар развожу. Мотор свой прогрею немного и в путь». «В королевство захрустальное?» «Какой умный мальчик!» – сказала средняя голова. Ну, а две другие от нее отмахнулись. «А ты откуда знаешь?» «Я бывал там, и король их мой лучший друг. Предлагал остаться даже». «Жить-то можно, только на работу далеко ездить». «А наша работа – страх разводить, чтобы рыцарям было страшно». «И дракон выпустил в небо языки пламени. Тебе страшно?» Не мог лейтенант Зверев сказать, что ему страшно. Он замотал головой. «Ну и глупо». Лениво взмахнул хвостом дракон. «Драконов нужно бояться». «А что же это будет, ежели драконов не будут бояться?» «Кого тогда бояться?» «Обязательно, что ли, бояться?» «А как же? Ты меня, я тебя. Ну, тебя это я так, к слову. Чего в тебе бояться? Оружия нет, доспехов тоже. Нет таких, как семечки». «Это еще как сказать?» – обиделся Зверев. «Да я тебя одной левой лапой». «Никогда?» – нахмурил брови Зверев. «Ну, тогда иди сюда. Иди, не бойся». «А я и не боюсь». Зверев сказал это достаточно громко, чтобы и самого себя заставить поверить в это. Он знал, что не имеет права подвести полковника, даже находясь в отпуске. «Что ж ты не торопишься?» – ухмыльнулась голова. Зверев бросился вперед на выставленную драконом лапу. «Ах ты ж, курица противная!» – бормотал Зверев, силясь применить хоть какой-то прием к лапе дракона. И хотя таких приемов в школе милиции не проходят, Звереву таки удалось сделать подсечку и повалить дракона на бок. «Ну, ты!» – завопила главная голова. «Кончай давай!» Закричала вторая. «Мы так не договаривались!» Стала верещать третья. «Чего хулиганишь? Мы милицию позовем!» «Милицию звать не надо», — сказал Зверев, освобождая дракона. «Я сам из милиции. Только я в отпуске». «Это ж там вас так драться учат!» — обиженно сказала третья голова. «Не там, в школе», — пояснил Зверев. «То есть в школе милиции. И не драться, а проводить задержание». «А чего нас задерживаешь? Мы тут». «Вот и сидите. А нам летать охота. Летите себе». «Вот спасибо. Я же говорила, что он вежливый мальчик», — сказала на прощание средняя голова. Дракон, что есть силы, забил крыльями, готовясь лететь. «Стой, стой!» Зверев подбежал к нему. Дракон повернул головы. «Меня с собой не возьмете?» «Куда тебе?» «Не к озеру, где рыбки золотые». «Ну, это крюк надо делать», — возмущенно сказала первая голова. Две другие на нее зашикали. Поэтому голова быстро поправилась и сказала: «Ладно уж, довезем. Но чтобы не драться, а то как кувырнемся вниз, так и гостей не соберешь». Зверев вскарабкался на спину. Змей Горыныч разбежался по полю, как самолет, и взлетел, набирая скорость. Головы натянули летные шлемы. «Это чтобы в ушах не свистело!» Повернувшись, сообщила одна из них, протягивая шлемы зверю. «Держись! Сейчас скорость будем набирать». Через 10 минут они уже делали круг над озером, готовясь идти на посадку. Озеро вновь золотилось в лучах солнца. Ну, а теперь Зверев знал, что не в солнце дело. Добрались они гораздо быстрее, чем с длиннобородом.